Павел Александрович, слушая эти всхлипывания, чувствовал себя озадаченным. С какой-то стати он вдруг стал долгожданным, когда у нее там, на тумбочке, портрет совсем другого мужчины. Или, может, это порядок такой? Может, именно так обязана встречать своего служебного мужа каждая служебная жена? Добрынин терялся в мыслях. А тут еще сладкий запах духов, шедший от ее каштановых волос, задурманил голову, и руки все нравились соскользнуть вниз по фиолетовому шелку ее платья. Наконец жена ослабила объятия, видно, тоже руки устали, посмотрела с теплым чувством в глаза народному контролеру и широко улыбнулась улыбкой счастливого человека. Добрынин охотно отстранился и сделал полшага назад, глядя на Марию Игнатьевну и замечая в ней перемены. Стала его служебная жена еще более приятной наружности, и лицо ее еще больше округлилось, розовые щечки дышали свежестью, и сама она немного пополнела, отчего привлекательность так увеличилась. — Когда вернулся Павлуша? — спросила она бархатным тихим голосом. Добрынин сглотнул слюну и сдавленно произнес: «Вчера еще». — Ну, садись, — она показала рукой на диван, — мы же с тобой столько не виделись. Добрынин сел. Служебная жена присела рядом и придвинулась к нему вплотную, из чего народный контролер сразу ощутил в ближнем к жене боку прилив тепла. — Ну, рассказывай, где был, что делал? — попросила Мария Игнатьевна, склонив голову на плечо Павла Александровича. Подавляя возникшее внутри волнение, Добрынин задумался. Рассказывать служебной жене обо всем, что с ним приключилось, особо желания не было. Но опять возникли сомнения. Вдруг это порядок такой, и каждый служебный муж обязан рассказывать все своей служебной жене. Поразмыслив пару минут, народный контролер решил осторожно уточнить и спросил: «Ну, а как рассказывать-то? По порядку или самое главное?» «Главное». Жена кивнула, и лице стало серьезным в ожидании рассказа. Добрынин нехотя поведал ей об основных своих заключениях, о гибели белого коня и двух товарищей по пурговой зимовке, о загадочном исчезновении целого народа, о надежных военных людях. Жена слушала с нескрываемым интересом. Лицо ее настолько оживилось во время рассказа, что, казалось, Добрынину с трудом сдерживал на себя от желания расспросить своего мужа поподробнее. Но все-таки ни разу не перебила Добрынина, и, когда он уже закончил, подняла голову своего плеча и поцеловала народного контролера в висок. — Ты у меня герой! — сказала ласковым теплым голосом. Добрынину нежности служебной жены были вообще-то ни к чему. От поцелуя в висок он весь сжался и напряг мускулы, чтобы подавить ненужное желание. Но слова служебной жены, а точнее слово «герой», ласково легли на душу, и сделалось от этого Павлу Александровичу приятно. Сразу смягчилось его отношение к этой женщине, и, преодолевая свое стеснительное скудословие, он спросил: «А ты, Мария Игнатьевна, где была?» «В командировку ездила», — спокойно ответила служебная жена, — «военным помогала». Добрынин, услышав это, удивился и понял, что он о своей служебной жене совершенно ничего не знает. — А в какой части командировка? — выдавил он из себя еще один вопрос. — Я ведь председатель женкомиссии Верховного Совета по вопросам материнства и счастливой семейной жизни. Добрынину при этих словах стало нехорошо. Голова закружилась, он встал на ноги. — Что с тобой? — Павлуша обеспокоенно спросила Мария Игнатьевна. — Да что-то с головой. Ты устал, наверное. Сколько пережил, ты, может, немного водочки выпьешь? Удивительно ласково пропела жена. Павел Александрович закивал. — Садись, садись, Павлуша, я сейчас. И Мария Игнатьевна, вскочив, вышла на кухню. Добрынин снова сел на диван.